Глава 13. Пробил час. Многие годы спустя мне говорили, насколько всех шокировал мой уход из Рейнбоу в 1978 году. Я лишь улыбался и говорил, что и сам удивлен. Но это я так отшучивался, чтобы скрыть разочарование, которое испытывал. Мне нравилось в Рейнбоу. Я чувствовал, что между нами с Ричи было нечто особенное. Мы стали прекрасным творческим дуэтом. И не буду отрицать, что многим обязан Ричи. Я благодарен ему не только за предоставленную возможность работать с ним после его ухода из Deep Purple, но и за все, чему я у него научился. Как надо поступать и как не надо. К тому времени, как я принял решение уйти, я чувствовал, что Ричи практически не оставил мне выбора. Спустя какое-то время после последнего турне по США он уволил Боба Дейсли и Дэвида Стоуна. Возможно, вы скажете, что я спрыгнул еще до того, как меня столкнули, но все оказалось не так просто. С Ричи Блэкмором вообще все было непросто. Было очевидно, что у Ричи ничего не получалось. Он хотел для своей группы еще большего успеха и считал, что единственный способ этого достичь – сменить музыкальное направление, стать более раскованным и уйти в коммерцию. Но я считаю, больше всего он расстроился из-за того, что Rainbow так и не покорили Америку. В Британии и Европе каждая последующая пластинка продавалась хорошо, но в Америке была совершенно другая история. Самыми продаваемыми рок-пластинками в Америке в 1978 году стали записи Boston, у которых вышел альбом «Don't Look Back», попавший на первую строчку хит-парада, а также Foreigner, чей альбом «Double Vision» занял третье место. В Америке оба альбома в конечном итоге продадутся тиражом свыше 7 миллионов экземпляров, но Ричи прекрасно видел, что единственное отличие между теми альбомами и пластинкой Long Live Rock'n'Roll, еле-еле добравшейся в Штатах до горячей сотни, заключалось в том, что в обеих пластинках были успешные синглы, попавшие в хит-парад топ-5, вроде Don't Look Back и Hot Blooded. И радио крутило эти песни круглыми сутками. А вот песни Rainbow никогда на американском радио не звучали. В любом случае, это лишь моя теория. Дело в том, что, готовясь к работе над новым материалом для следующего альбома Rainbow, Ричи объявил, что написанные песни его не устраивают, и он хочет играть более мейнстримовую музыку. Да и лейбл ему все уши прожужжал. Чтобы выйти на новый уровень, нужны более коммерческие песни. Напишите сингл, который станет хитом. Во всяком случае, мне так сказали. На самом деле, к этому времени Ричи уже перестал со мной разговаривать. Вместо этого он пригласил Роджера Гловера в качестве продюсера, и теперь Роджер выполнял неблагодарную роль посредника между мной и Ричи. Именно Роджеру пришлось от лица Ричи спросить у меня, не мог бы я перестать писать свои сказки и придумать любовные баллады. Я ответил, что нет, не мог бы, хоть и выразился не настолько грубо. Я недооценил серьезность намерений Ричи превратить Rainbow в коммерческий проект. Роджер рассказал мне, что Ричи хочет записать кавер Кэрол Кинг «Will You Still Love Me». Он считал, что получится классный сингл. Я решил, что он, наверное, шутит. Когда я понял, что не шутит, то знал, что у меня проблемы. Разумеется, я уже выпускал свою версию этой песни, еще когда мы пели «Врони and the Prophets». Но это был провал. И я на полном серьезе боялся, что теперь это будет не только провал, но и карьера группы пойдет под откос. Я решил увидеться с Ричи, и все переросло в спор. Чем больше я с ним спорил, тем сильнее он упирался рогом. В итоге песня «Will You Still Love Me» так и не стала синглом Rainbow, хотя они исполняли ее живьем, когда в 1980 году выступили хедлайнерами на первом фестивале «Монстры рока» в Англии. Может быть, мне действительно удалось достучаться до Ричи. Вместо этого они взяли Расса Балларда, проверенного хитмейкера, который подарил им «Since You've Been Gone», ставший, как и планировал Ричи, мощным хит-синглом, правда не в Америке, где его постигла та же участь, что и все их синглы. Я к тому времени из группы уже давно ушел. Ричи же утверждал, что уволил меня. Может быть, ему так казалось, но лично я помню, что ушел добровольно. Поговорил с Венди, и она согласилась. Нас вся эта ситуация к тому времени уже изрядно достала. Тогда-то я и обнаружил, что жизнь реально повисла на радуге. Ни дома, ни машины, ни работы. Пока я пел в Рейнбоу, за аренду дома и машины платил менеджмент. Помимо этого, я каждую неделю получал $150 на еду, бензин, одежду и все необходимое. Мы с Венди тратили эту сумму очень быстро, особо не задумывались. В конце концов, я ведь был соавтором всех песен на 4 хитовых альбомах Rainbow. И, конечно же, вскоре должен был прийти приличный авторский гонорар, верно? На самом деле ничего мне не пришло. Пройдут десятилетия, прежде чем Венди наконец сможет получить все принадлежавшие мне деньги. Я все еще был чересчур наивным. Даже ожидал, что Брюс Пейн продолжит быть моим менеджером. Но, разумеется, ему это стало неинтересно. У него ведь были Ричи и Рейнбоу. Расставание с Ричи ранило меня куда меньше, чем нежелание Брюса остаться моим менеджером. Брюс занимался моей карьерой еще до появления Элф. Теперь же я остался совершенно один. Музыкант без менеджера и шагу ступить не может. Поэтому я сказал Венди, что она должна взять все мои дела в свои руки. Она попыталась уговорить меня найти других менеджеров, но я в шутку сказал ей, что лучше буду иметь своего менеджера, чем поимеют меня. Если бы не скромное наследство, откуда ни возьмись свалившееся на нас после смерти бабушки Венди, не знаю, что бы мы делали. К счастью, Венди была сильной женщиной, она ведь самостоятельно перебралась в Америку. И пусть теперь ей негде было жить, но она не собиралась сбавлять обороты. И когда Венди меня подбодрила, мы решили собрать шмотки и пожить в купленном нами старом подержанном фургоне. И перебраться в Лос-Анджелес, где у Венди остались друзья, а у меня неплохие контакты с музыкальным бизнесом. В Лос-Анджелесе мы снимали дом, который не могли себе позволить, и переехали к друзьям. В какой-то момент с нами в доме жили около десятка человек. В основном музыканты, их девушки и жены. Друзья друзей и другие бродяги и беспризорники с Sunset Strip. Я взвесил все за и против. Можно было попробовать заняться сольной карьерой. Почему бы и нет? Многие лейблы подписали бы певца, только что покинувшего популярную группу. Мы с Микки Соулом начали работать над материалом, но денег не было, и я сомневался, что получится чего-то добиться, начав с чистого листа. Также я сочинял с Полом Гурвицем. У этого басиста из группы Baker Gurwitz Army шевелюра словно львиная грива. Еще Джим Овал на стороне с бывшим гитаристом Steel Dan and Doobie Brothers, Джеффом Скунсом Бакстером. И его карьера теперь оказалась под вопросом. Я говорил по телефону с Бобом Дейсли и Дэвидом Стоуном, стараясь возобновить отношения в надежде, что из этого что-нибудь получится. Казалось, шансы есть. Денег я не зарабатывал, но хотя бы снова весело проводил время. И понял, что в Rainbow последний год было совершенно не до веселья. Венди тем временем подружилась с Шэрон Арден, вскоре ставшей Шэрон Осборн. Шэрон работала на своего отца Дона Ардена, одного из самых устрашающих менеджеров в музыкальном бизнесе. В Великобритании Дон считался большой шишкой. Он был связан с криминалом и любил этим хвастаться. Хотел, чтобы все знали, что у него с собой пистолет. А еще он любил говорить: «Поверь мне, ноги можно и переломать». Особенно это имело значение, если ты по глупости перешел ему дорогу. Дон зарабатывал, являясь менеджером различных артистов вроде Литл Ричарда, Джина Винсента, The Animals, The Small Faces и L.O., а теперь Black Sabbath. Он был богат и жил в огромном особняке в Беверли-Хиллз, когда-то принадлежавшем Говарду Хьюзу. Говард Роберт Хьюз, младший, американский предприниматель. Вместе с Доном в особняке жила и Шэрон. Именно благодаря Шэрон меня пригласили на встречу с ребятами из Black Sabbath. Все прошло спокойно и вежливо, а потом я и думать об этом забыл. Ребята собирались сочинять следующий альбом с Оззи, а я по-прежнему думал, что же делать дальше. Вмешалась судьба. Однажды вечером я зависал в баре Rainbow, и зашел высокий угрюмый гитарист, Sabbath, Тони Айоми. Он мне сразу же понравился. Разумеется, я знал, что он музыкальный лидер Sabbath, создатель одних из самых классических гитарных рифов в истории рока. Мы разговорились, и оказалось, что мы оба подумываем о том, чтобы записать сольный альбом. Тони по секрету сказал, что они только что уволили Оззи. Оззи и сам признает, что тогда сам себе был худшим врагом. Пил, употреблял и совершенно не знал меры. Разумеется, он не единственная рок-звезда, кого постигла эта участь. Тони объяснил, что басист группы и автор текстов, Терри Гизер Батлер, также решал семейные проблемы. Отсюда и желание Тони заняться сольным проектом. Я был готов экспериментировать и предложил возможное сотрудничество. Может быть, когда-нибудь. Может быть, нет. Невелика потеря. Не успел я опомниться, как уже ехал на заднем сиденье лимузина Тони в студию Лос-Анджелеса, где Тони включил мне идею для песни. Но без вокалиста и текста он застрял. Когда Тони включил, я ушам не поверил. Это была не просто какая-то импровизационная идея, требовавшая доработки, а полноценный, готовый, саббатовский мастодонт. Начиналось атмосферно и приятно. Легкая акустика, подтянутая за волшебные ниточки электрогитары. Затем вдруг примерно через 40 секунд, словно линейная молния, из колонок раздался убойный монструозный риф. Ни один другой гитарист в истории рока не мог придумать ничего подобного. Тяжелый, настоящий, но при этом сверкающий словно маяк. Мы не дослушали даже до половины, и Тони не успел спросить моего мнения, как я уже начал небрежно записывать слова, тут же пришедшие в голову. Туманным утром, на краю времен, мы потеряли восходящее солнце, последний знак. Затем я встал к микрофону и спел. Тони запустил пленку, и я увидел, как его рельефное лицо озарила широкая улыбка. Песня станет первой, написанной нами, и одной из лучших. Мы назвали ее «Children of the Sea» – «Дети моря». И когда ранним утром следующего дня включили демо, мы оба поняли, что надо пробовать дальше, а там будь что будет. Поначалу разговор был о том, что я с Тони буду работать над его сольным альбомом, но у нас стало появляться все больше и больше потрясающих песен, и эта идея отпала. Оззи ушел, а Гизер постепенно приходил в себя после семейного кризиса. Тони с Биллом сделали следующий логический шаг и пригласили меня в группу Black Sabbath. На самом деле Билл не хотел заканчивать Sabbath, просто без Оззи он не видел будущего группы. Признаю, что сначала от предложения отказался. После многих лет работы под руководством Ричи Блэкмора я отчаянно хотел снова заниматься сольным творчеством. А еще понятия не имел, как в Black Sabbath заменить Оззи Осборна. В отличие от последующих лет, когда группы вроде Van Halen, Bad Company, Iron Maiden и даже Queen могли взять нового фронтмена, не потерпев убытки. В конце 1970-х идея о том, что суперзвездная группа уровня Sabbath сменила фронтмена, считалась немыслимой. Можете представить, Led Zeppelin без Роберта Планта, Rolling Stones без Мика Джаггера. Кощунство. Я уже был хорошо известен рок-аудитории в роли вокалиста Rainbow, но ситуация, как мне казалось, стала палкой о двух концах. Я мог отвернуть как фанатов Black Sabbath, так и Rainbow. С другой стороны, Тони считал, что пригласить нового вокалиста, о котором никто никогда не слышал, куда более сложная задача. Тони не сомневался, что я справлюсь. Но, разумеется, речь о вокале. Оззи был замечательным фронтменом, но пел, конечно, так себе. Но Оззи, по мнению легионов поклонников по всему миру, и был олицетворением Sabbath. Как же они привыкнут к американцу из Rainbow? И плевать, как хорошо я пою. Дон Арден считал, что я не подхожу, и узнав, что замышляет Тони, просто вышел из себя, угрожая возмездием. Однако в глубине души Дон понимал, что ситуация с Оззи безвыходная. Да и много лет прошло с тех пор, как тот состав выстрелил с успешной пластинкой в Штатах. В какой-то момент Дон даже предложил, чтобы я вместе с Тони написал музыку, спел на альбоме, а в тур они все равно поедут с Оззи. Когда Тони сказал Дону засунуть эту глупую идею куда подальше, Дон решил, что карьера Sabbath окончена. Он перестал платить за дом, который снимал для ребят, и контракт с менеджментом продал Сэнди Перлману, тогдашнему менеджеру Blue Oyster Cult, одной из многих американских групп 1970-х, на которые напрямую повлияли Black Sabbath в лучшие годы. Затем Дон сказал Шерон начать присматривать за Оззи и сделать из него сольного артиста. Так началась долгая извилистая дорога, но об этом можно написать отдельную книгу. Но, честно сказать, я по-прежнему сомневался, а стоит ли за это браться. Согласился я в итоге, потому что мы с Тони сочиняли невероятно крутые песни. А еще Тони убедил меня, что ситуации, как в Rainbow, где всем заправлял исключительно Ричи, не будет. И если я соглашусь стать участником Sabbath, то буду таким же равноправным партнером с правом голоса, как с музыкальной точки зрения, так и с деловой. Окончательное решение в пользу Sabbath я принял, когда со мной связалась Венди и прямо сказала: «Ронни, на счету осталось меньше 800 баксов, нужно что-то делать». Венди, конечно же, была права. Она всегда была права. Я позвонил Тони. «Ладно, чувак, я в деле. Когда начнем?» Венди Дио. Мы сняли небольшой домик в Энсино, богатый район в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелеса. В нем было всего две комнаты, и, может быть, с нами жили 10 человек, а еще две наши собаки и кошка. Но на заднем дворе был огромный бассейн, а погода настолько хорошая, что мы жили практически на улице. Пока Ронни не взяли в Sabbath, в финансовом плане приходилось тяжко. О боже, как же мы были рады! Он получал $800 в неделю, по сравнению с тем, что в Rainbow получал $150. И на этот раз хотел быть равноправным участником, где все поровну. Написание песен, продажи пластинок, прибыль с гастролей. Иначе бы он просто не согласился. Но Ронни едва не упустил свой шанс благодаря выходке, которая чуть не поставила крест на его карьере. Случилось это прямо перед тем, как он отправился в Майами работать над своим первым альбомом с Black Sabbath. Вместе с Марком Насифом, старым другом из Кортленда, они пошли в бар Rainbow на бульваре Sunset. Я пошла туда, чтобы встретиться с Ронни, а он там уже зависал несколько часов. Внутри творился какой-то хаос, и я не могла понять, что же происходит. А затем кто-то сказал, что мне лучше выйти на улицу. У Ронни возникли неприятности. Я выбежала и увидела Ронни с Марком в тачке, окруженной полицейскими машинами. Оказалось, что Марк в тот день ездил к стоматологу, и ему выписали кокаин, чисто фармацевтическое лекарство, которое можно получить только по рецепту врача. Ронни никогда не употреблял тяжелых наркотиков, он курил траву, и все. Когда Марк ему предложил кокаин, Ронни наотрез отказался, но Марк не унимался. «Да ладно тебе, давай». И Ронни наклонил голову и сделал один вдох. И как только он это сделал, тут же откуда ни возьмись появилась полицейская машина и копы, и выйдя на улицу, я увидела, как на ребят надевают браслеты. К тому времени, как я вышла, Ронни уже был в наручниках на заднем сиденье полицейской машины. У Марка было предписание врача, поэтому его отпустили. Но Ронни швырнули в эту полицейскую тачку прямо перед баром Rainbow. Окно с его стороны было опущено, поэтому я подбежала к нему и как следует дала по мозгам. Я с ним прошла огонь, воду и медные трубы, и ни разу не бросила в беде. И когда, казалось бы, все наши проблемы и беспокойства позади, он выкидывает такое. Я стала на него кричать: «Тебя только взяли в Black Sabbath, а ты хочешь все просрать? Идиот безмозглый, совсем крыша поехала?» Коп увидел эту картину, подошел и сказал: «Пожалуй, отправлю его домой вместе с вами. Думаю, вы с ним церемониться не будете». С него сняли наручники, и да, я ему задала по полной. Больше он не притрагивался к кокаину и другим наркотикам, только мог время от времени покурить травку. Мы назвали альбом «Heaven and Hell» в честь одной из самых лучших новых песен, которые написали с Тони. Запись пластинки прошла в Майами, в студии группы Bee Gees под названием «Criteria». Мы арендовали дом и студию, и туда приехали Тони с Биллом. Гизер сомневался, что ребята поступили правильно, уволив Оззи. Да еще и этот бракоразводный процесс с первой женой. В общем, Гизер приехал спустя некоторое время, когда мы уже начали запись. Так что я даже сыграл несколько басовых партий. Еще предложил пригласить Крейга Грубера. Но ребята до последнего ждали Гизера. И он, к счастью, вернулся. Еще я предложил, и что удивительно, меня послушали, нанять Мартина Бёрча в роли продюсера. Ричи выкинул Мартина из команды Rainbow. Несложно сделать вывод, что недавнее участие Мартина в роли продюсера на первых пластинках группы Дэвида Ковердейла «Whitesnake» явно связано с решением Ричи. Да какая разница? Я был в восторге от того, что мы вместе будем работать над нашим первым альбомом «Black Sabbath». Группа многие годы не сотрудничала со сторонним продюсером, и я решил, что работая с человеком калибра Мартина, можно добиться более современного звука. Каждый день мы приезжали в студию в 6 часов вечера и работали до 6 утра. Дом шикарный, прямо возле океана. Барабаны Билла были установлены в огромном коридоре, после того, как мы тут же нашли свой ритм с Children of the Sea. Мы с Тони поймали кураж. Следующим родился потрясающий рок-боевик Neon Nights, который Тони назвал самым запоминающимся треком со времен Paranoid. Как только мы придумали Neon Nights, сразу же поняли, что песня будет открывать альбом. Затем был заглавный трек Heaven and Hell. И снова мы с Тони чувствовали, что сочинили нечто захватывающее. В отличие от Ричи, который теперь хотел убежать как можно дальше от моих эпичных рассказов, Тони полностью доверился мне в плане текстов. Мы вышли за рамки средневекового металла, о чем я писал в Rainbow. Однако хотелось сочинить то, что в контексте Black Sabbath стало бы монументальным. Когда я пел «Мир полон королей и королев», они лишают тебя снов, ослепляя глаза. Это проявилось во многих отношениях. Эпичная рок-классика в сочетании с современной остротой. И мы с группой достигали таких высот, о которых не смели даже мечтать. Тони говорил мне, как же он наконец рад вывести Sabbath на новый уровень. Полные света и тени. Треки вроде Heaven and Hell, говорил он, принадлежат тому же пантеону, что и классика Sabbath, вроде War Pigs и Iron Man. Только теперь действительно чувствовалась мелодия. Затем были и другие не менее приятные и эмоциональные моменты. Вроде «Die Young», еще один сумасшедший боевик, но опять же изобилующий музыкальными контрастами. Была даже баллада, что прежде Sabbath удавалось редко. Речь о последнем треке на альбоме «Lonely is the World», многогранном, полном взлетов и падений и новообретенной уверенности. Однажды вечером я пригласил Венди отпраздновать это событие в известном ресторане «Кузница». Там просторно и красиво. Поэтому мы с Венди приоделись, и я надел пиджак и начистил туфли. Чувствовал себя отлично и хотел, чтобы Венди насладилась вечером. Не успел я войти, как нас тут же встретили по-королевски. Предоставили частную комнату. Откупорили выдержанное коллекционное шампанское, а ужин был великолепен. Я понятия не имел, откуда все это взялось. Может быть, когда я бронировал столик по телефону и называл имя, они почему-то решили, что Ронни Джеймс Дио поет в группе, только что отыгравшись в большом казино? Вряд ли, но что тогда? Я стал прикидывать, во сколько мне обойдется вся эта красота. Но когда попросил официанта принести чек, он лишь улыбнулся и ответил: «За все заплатит ваш дядюшка Джонни». «Мой кто?» «А подождите-ка. Твою мать. Нет. Дядя Джонни?» Оказалось, в кузнице часто тусовались знаменитости и местные криминальные авторитеты. Когда по телефону я назвал им имя Дио, они решили, что я связан с Джонни Дио. Но я все равно не понимал, откуда в моей жизни снова появился, пусть и на безопасном расстоянии, дядюшка Джонни. Я рассказал эту историю Венди, и она не прекращала смеяться. Когда мы выходили, я сделал серьезные выражения лица, поглядывая краем глаза, не сидит ли где-нибудь поблизости мой знаменитый дядюшка. Я решил, что как минимум должен поблагодарить его за то, что все эти годы он был славным парнем. Но если он был в ресторане, я его не видел. Поэтому я скажу это здесь, в книге. «Мольте грации, дядюшка Джонни. Грации пер иль регало». Как только запись в Майами была завершена, мы с Мартином отправились в Париж сводить пластинку и планировать первое совместное турне. Я все еще беспокоился, как фанаты Sabbath примут нового вокалиста. Но вдохновляло то, что альбом настолько классный и один из моих любимых, что я сочинил за всю карьеру. Все пребывали в неописуемом восторге, когда услышали альбом. Менеджмент, руководители лейбла, журналисты, люди с радио. И мы знали, что сделали нечто особенное. Но лишь когда в апреле 1980 года альбом вышел, мы знали, насколько он особенный, когда миллионы фанатов его скупали. Это не просто хит во всем мире. Heaven and Hell теперь самый продаваемый альбом Sabbath в истории. Все же предстояло столкнуться с последним вызовом. Занять место Оззи в роли фронтмена и руководить толпой. Как к этому отнесутся преданные поклонники Sabbath? Тони с ребятами вели себя спокойно, убедив меня, что никаких проблем не возникнет. Но в глубине души я знал, что не все так просто. Знал, что дело не в том, смогу ли я спеть песни Оззи. Это меня беспокоило меньше всего. Беспокоило, как меня примут фанаты. Оззи может быть и не величайший вокалист, но фанаты всегда видели в нем себя. Что я мог сделать, чтобы показать им, что и я один из них, но по-своему? Хотелось установить с публикой доверительные отношения. Наконец я нашел ключ к разгадке, когда однажды ночью в номере отеля лежал и мечтал, вспомнив свою суровую бабушку из Сицилии и ее зловещий странный знак, который она показывала, отгоняя злых духов и пугая невинных американских прохожих. Мано корнуто. С итальянского «рогатая рука». Жест, известный в народе и мире металла, как коза. Было идеально. Оззи в Sabbath всегда ассоциировался с тем, что показывал знак «Виктория», желая всем мира, в форме «Ви». Поднятая рука в форме «малойка», как называла моя бабушка, была похожа на известный жест Оззи – «мир». Но жест в достаточной степени отличался, чтобы другие видели, что в городе новый шериф. Но сработает ли? Проверить это можно было лишь одним способом – выйти на сцену с Sabbath. Тур 1980 года в поддержку Heaven and Hell начался полдюжины концертов в Западной Германии. Площадки были забиты, фанаты искренне любили группу даже без Оззи на сцене. Большинство из них были готовы дать мне шанс проявить себя, если можно судить по их положительной реакции, и когда мы зачастую уходили со сцены, я чувствовал, что не топчусь на месте. Однако были и те, кто считал себя преданными отсутствием Оззи. И на некоторых моих самых первых концертах с группой несколько людей в толпе показывали мне средний палец и выкрикивали «Оззи». Я все впитывал. Был уверен, как только они дадут нам шанс, то будут тащиться от нового альбома Sabbath. К счастью, как только я начал показывать козу, фанаты тут же подхватили и показывали мне в ответ. Сначала несколько десятков, но с каждым вечером распространялся слух, и я привлекал на свою сторону все большее количество народа. Об этом стали упоминать в музыкальной прессе. Вскоре на сцене Sabbath я почувствовал себя нужным. Венцом славы стали майские лондонские концерты. Мы дали 4 шоу в легендарном Hammersmith Odeon. Это было первое крупное шоу в одной из столиц музыкального бизнеса. Все билеты были проданы. Там были все. Друзья, семья, группы. В этом случае ребята из Led Zeppelin, Pink Floyd, Thin Lizzy и другие. А также критики, большие шишки, звукозаписывающих компаний. Некоторые из которых пролетели из Америки и Японии. Решалась наша судьба. Если я и нервничал, то из-за адреналина этого не замечал. Но все проходило, стоило мне выйти на сцену и поднять ставшие теперь уже известными в мире рока и металла дьявольские рожки приветствия. 4000 обезумевших фанатов отвечали мне взаимностью. Я поверить не мог. Массовая поддержка в мой адрес, в огромном масштабе. Концерт в Лондоне пока стал лучшим выступлением тура. Второе шоу прошло еще круче. Третье превзошло первые два. А к четвертому мы пребывали на такой высоте, что я искренне думал, это будет длиться вечно. Так думал не только я. Вся группа чувствовала прилив свежих сил. Когда я пришел, Сэббет напоминал корабль-призрак. У них 5 лет в Великобритании не было альбома, попавшего в топ-10. Они 7 лет не продавали миллионы копий в Америке. Heaven and Hell исправил эту ситуацию. Сэббет снова стали важными и значимыми. Все увидели, что парни в группе не какая-то шайка музыкальных кретинов, коими их все считали до моего прихода, потому что последние провальные годы с Оззи оставляли желать лучшего. И хэви-метал снова воскрес. В тот самый год Iron Maiden и Def Leppard выпустили дебютные альбомы Motorhead, прорывной Ace of Spades, AC/DC, Back in Black, а Judas Priest, British Steel. После того, как в конце 1970-х панк и новая волна ненадолго завладели положением, метал считался мертвым. Но это в прошлом. 1980 год знаменовал собой массовое воскрешение жанра, который продержится десятилетия, и Black Sabbath, и Heaven and Hell находились на передовой. Я, наверное, по-прежнему горжусь этим альбомом, как никаким другим. В течение нескольких лет столь любимый бабулей знак козы стал привычным явлением. На всех металлических концертах, знаком определенной культуры, братства и бунтарства, выраженное красивым искусным жестом. Когда в следующий раз увидите этот знак, вспомните обо мне.